Глава 12. Милена. Ох, спасибо, Милена Васильевна. А то за целый день бывает не то, что кофе. Не присядешь. А Саид Мурадович точно дал указание его не трогать? Просто он же встречи крайне редко переносит. Но в принципе все сложилось. Время есть. Не стоит недооценивать женщину, которую обидели. А ту, что услышала после своего первого поцелуя «давай забудем» и подавно. Мягко улыбнулась Маргарите, секретарю своего пациента. «Не переживайте. Саид Мухамедович сказал, что теперь я могу влиять на его график работы. Пусть поспит. Снизит уровень кортизола в крови». «Он Мурадович, Милена». Мягко улыбнулась та. «Но отдохнет, как нормальный человек. А то Маргарита мне его расписание показала, и это кошмар какой-то. Нормальные люди так не работают. Как бы я тоже грешна, но не настолько же». Возмущена до глубины души. Ни минуты покоя. Ни дня на отдых. Он вообще в курсе, что такими темпами он не только облысеет, но еще и загремит в места, где его работа нафиг никому не нужна будет. На кладбище контракты не подписывают. Так что пусть он спит себе. Тем более он так сладко это делал, что даже после всего того, что он оговорил, у меня рука не повернулась его будить. Ну а потом я подумала, что в данном случае месть будет более сладкой. А еще узнала, что его секретарша тоже человек. Она в блаженстве вытянула ноги, попивая кофе. У меня никогда не было подруг, друзей и вообще сверстников для общения. Все же сказывалось тяжелое детство, особенно когда папы не стало, и от нас с мамой многие отвернулись. Я просто не доверяла людям. Я бы не стала расспрашивать девушку, но уж очень интересно все получилось. Когда еще такая возможность получится? Пилинг раз в 2 недели всего. «Маргарита, а что обычно? Он как начальник лютует?» «Я, если честно, сперва поразилась его жестокости и вашей выправке. Как в армии». Она улыбнулась. На удивление, мне было приятно с ней общаться. Мало находилось людей, которые были вот такими вот милыми и необременительными в общении. Большинство лезло сразу лечить свои болячки. Из разряда «Ты ж доктор!» И все равно, что я доктор, трихолог, дерматолог. Надо обязательно подсунуть свои гастриты, артриты и даже алкогольные зависимости. Да нет, ну что вы. Просто у него очень высокие стандарты к работе, как по отношению к себе, так и к окружающим. Все же ему фирму отец передал в упадке. Все было убыточно. А теперь одна из самых преуспевающих компаний. Столько гордости было в ее голосе, что даже страшно. Нет. Мне всегда нравились люди, что добивались желаемого. Я ценила профессионализм в любой области, будь то нейрохирург или дворник. Везде есть свои стандарты и уровень предоставляемых услуг. Но почему-то со мной он вел себя как-то совершенно недопустимо. Словно все остальное — это все остальное. А я его личный трихолог для забав и развлечений, на фоне облысения. Ну просто у меня странное о нем впечатление создалось. Как будто он всех третирует здесь. Она хохотнула. Нежно погладила браслет с 2 детскими фигурками. Поймав мой взгляд на нем, просто пояснила. Ну тут отчасти вы правы. Я еще ни разу не видела Саида Мурадовича таким. Вы вторая женщина за всю мою историю работы тут. А работаю я здесь очень давно. Кто его так выводит на эмоции? Это я-то? На эмоции? Это эмоции? Боюсь себе представить, что будет в обычное время. Тем временем Маргарита продолжала. На самом деле он хороший руководитель, очень строгий, но справедливый. Я когда двойняшек носила, то постоянно на сохранениях лежала, а он даже слова не сказал. Да, работала прямо из палаты, но он не только не нагружал, так еще и потом оплатил хорошую клинику для родов. Сказал, что это премия. Детям уже 5 лет, и у меня нормальный график. Несмотря на его загруженность. Есть выходные. Это что? Мне, получается, тоже надо двойню родить, чтобы здесь нормальный график заслужить? Хотя нет. После беременности и родов обычно дети остаются. Их потом куда девать? Не говоря уже о том, что этих детей надо от кого зачинать. Сразу же перед глазами встали веселые мальчишки с черными волосами и черными глазами. Кошмар какой! Чур меня! «А что вы имеете в виду, говоря, что со мной он более эмоциональный? И кто первая женщина?» Лицо Маргариты скривилось. Она нехотя пояснила. «Его мама. Она очень строгих правил и постоянно требует, чтобы я развелась с мужем и стала его женой, так как я плодовитая. Мол, двоих за раз родила, да еще и мальчиков. Она у него слегка помешана на наследниках. Но не успела Маргарита рассказать о моем влиянии на мужчину, как из телефона раздалось грозное. «Милена!»